Глава 25. «Пинвард, миленький!» – прошептала я, резко приняв сидячее положение. «Как ты здесь оказался? Ты один?» Задремавшая рядом со мной Милана, услышав мой разговор с поросенком, подскочила на месте и начала оглядываться по сторонам. Потянувшись вперед, я закрыла ей рот ладошкой, чтобы случайно не выдала нас, и приложила палец к губам, призывая ее к молчанию. Подруга быстро все поняла и кивнула. «Твой Рохки здесь?» – прошептала она мне на ухо. «Что он говорит? Где остальные?» «Да, это Пинвард, но я еще ничего не знаю». Я посмотрела на залезшего ко мне на руки свина. «Расскажи мне все». Удобно устроившись, животное тихонько хрюкнуло. «Честное слово, я думала, эти двое от злости деревню с землей сравняют. Драконы недоделанные. Хорошо, хоть эльф разумный попался и объяснил, что своими действиями они могут навлечь на всех угрозу. Вот и решили сначала вызволить вас, а потом и на рожон лезть». Милана так смешно прислушивалась к поросячьему визгу, будто пыталась разобрать его слова. «Зверюга рассказал всем, что я могу с тобой говорить, и Шиир Варлоки назначил меня главным по спасению. Велел проверить все дома и пристройки, найти вас и подать ему сигнал». «Значит, они здесь, неподалеку?» «Ага, прямо за этой дверью. Остальные ушли вперед. Вас, как оказалось, далеко тащить не стали. Я только одну землянку по соседству успел оглядеть. Чуть хозяина не разбудил». «Миленький мой!» Крепко обняв Пинварда, я благодарила высшие силы за то, что послали мне этого зануду. Пока я рассказывала ведьме его слова, свиненок убежал к небольшой дыре в стене, через которую и попал к нам, и три раза негромко хрюкнул. Тут же кто-то завозился с тяжелым засовом снаружи, и через несколько секунд открылась дверь. «Варлоки!» — воскликнула Милана, как только в проеме показалась рогатая фигура, но, испугавшись, что ее могут услышать, тут же тихонько ойкнула, прикрыв ладошкой рот. Демон бросился к нам и, встав перед подругой на колени, начал осторожно ощупывать ее лицо, плечи, руки. «С вами все в порядке? Эти гребаные оборотники ничего вам не сделали?» Его голос от волнения немного охрип, а глаза не отрывались от ведьмы, выискивая на ней малейшие царапины, которых, к счастью, местных жителей не имелось. «Все хорошо, мы не пострадали», — тут же заверила его подруга. «Испугались немного. Не каждый день насильно замуж выдают». Увидев, как исказилось от злости лицо Варлоки, Милана поняла, что совершила ошибку, рассказав ему о намерениях местных оборотников. «Мы, естественно, отказались». «Поговорим об этом позже», — процедил он сквозь зубы и начал развязывать нам руки. Когда с делом было покончено, я забрала у демона сумку, посадила в нее Пинварда и отправилась на выход из пристройки. Первыми, с кем мы столкнулись, были стоящие неподалеку Скилла и Карель. У нас с эльфийкой были довольно прохладные отношения, но в этот момент при виде нее мне от радости захотелось обняться, и, кажется, ее посетила та же мысль. Правда, реализовать ее не вышло. Сначала надо мной нависла тень, а затем за талию подхватили сильные руки Ская. Развернув меня лицом к себе, он начал разглядывать меня, как Варлоки до этого разглядывал Милану. Убедившись, что я в порядке, мужчина низко зарычал, прижал меня к своей мощной груди и, не обращая ни на кого внимания, обрушился на мои губы, сминая их властным поцелуем. Моим первым поцелуем. Поцелуем, который я представляла миллионы раз. Нежное касание губ, привыкание, изучение, предвкушение. Но фантазии даже рядом не стояли с жесткой и напористой реальностью. Это больше походило на новогодний салют за окном, озаривший небо разными цветами. Мысли тут же отключились, А я отдалась страсти, что заполнила каждую клеточку в моем теле, отдаваясь щекоткой в животе, пока Скай брал то, что он, как считал, принадлежит ему по праву. Нет, он не говорил об этом вслух, но каждое его движение, каждое касание его языка буквально кричало о его собственнических чувствах, заставляя меня подчиняться и постановать от удовольствия. «Я тут сейчас задохнусь!» — раздался недовольный голос Пинварта, высунувшего из прижатой к моему боку сумки свой маленький пятачок. Магический момент был разрушен, и мы со Скаем, тяжело дыша, словно пробежав стометровку, оторвались друг от друга. С трудом сглотнув, я, краснея как помидор, оглянулась и увидела, что трое наших спутников, за исключением Варлоки, смотрели на нас, разинув рты. Первой в себя пришла Скилла. «Вы бы сначала дождались, пока мы выберемся, что ли?» Ехидно, но беззлобно заметила она. «Я не собираюсь никуда выбираться. Карель выведет вас из этой деревни, а мы с Рогатым разберемся с местными». Сказано это было таким жестким и непримиримым голосом, что я вздрогнула от страха. «Но Скай...» Мужчина опустил меня на землю, но я не желаю, чтобы по моей вине пролила чья бы то ни была кровь, схватила его за рукав куртки. Вперед вышел Варлоки. «Все верно. Я тоже хочу отомстить оборотникам за то, что решили присвоить то, что по праву мое». Милана выпучила от удивления глаза. «И что же твое? Прошу прощения, они попытались присвоить». Подруга нахмурилась и уперла руки в бока. «Вы не можете никому мстить!» Перебила я ее, пока не началась их с демоном перепалка, и вновь дернула Скай за рукав. «Здесь живут женщины и маленькие дети!» Ответа я так и не услышала. Нашу шестерку обступили со всех сторон около сотни местных мужчин, держащих в руках факелы. Все они с опасением поглядывали на нас и были готовы в любой момент напасть. Спрятав меня за своей спиной, Скай вышел вперед, и тишину разрезал громкий рык, заставивший тех мужчин, что находились рядом, отступить от него. «Ну вот, разозлили зверюшку. Как-то не совсем к месту», — хохотнул Варлоки. «Пинвард у меня в сумке подозрительно затих, решив, похоже, не высовываясь, дождаться исхода этой стычки. Из группы мужчин вперед выступил Флинн, выражение лица которого мне сразу не понравилось. «Оборотник, сам знаешь, мы народ не злой. Если оставите женщин, можете идти на все четыре стороны. Вас никто не тронет». Скай ничего не ответил взорвавшемуся выскочке, только хищно оскалился и прошелся изучающим взглядом по всем присутствующим. «Никогда не думал, что род моей матери опустится на такое дно. Вместо того, чтобы бороться, вы спрятались в горах и занимаетесь тем, что умыкаете девушек». Окружившие нас мужчины замерли на месте, услышав его слова. Некоторые опустили головы, некоторые отвернулись, но были и такие, как Флинн, не знающий ни стыда, ни совести, продолжавшие пялиться на Ская. «Но в этот раз вам не повезло. Вы напали не на ту женщину. Я не хочу отправлять вас к праотцам, так как ваши жалкие задницы еще могут мне пригодиться. Но требую поединка Рвены». Скай словно волшебные слова произнес, так тихо вдруг стало. Даже ветер, казалось, затих, желая не пропустить ответа оборотников. Я повернулась к Варлоке и зашептала. «Что это еще за поединок такой? Что тут происходит?» «Скай вызывает на бой самого сильного их воина, и по исходу битвы решаются все разногласия. Это древний обряд, и они, если чтят законы своих предков, не смогут ему отказать. Мне стало интересно, откуда демон так много знал о порядках оборотней, но уточнять я в существующей ситуации не решилась, оставив это на потом. «Бой будет в звериных обличиях, так что в победе нашего Кхара я не сомневаюсь». Слова Варлоки меня приободрили. Ровно до того момента, как стоящая перед нами толпа мужчин расступилась, и вперед вышел огромный лысый бугай, состоящий, казалось, из одних мускулов. На целую голову выше Ская. Он внушал ужас одним своим видом, а его последующие слова заставили меня тихонько запищать. «Мы согласны на поединок, но знай, выигрываю я, и твоя женщина становится моей».